Технический контекст подсказки. Как мыслят и принимают решения люди? При ответе «решение», «поступки» мы учитываем контекст, фильтруя его через призму собственного опыта и параллельно используя причинно-следственные связи. На один и тот же вопрос мы можем ответить по-разному. Есть масса нюансов, включенных в контекст. Полнота ответа, язык, образность, наличие деталей и масса других вводных зависят только от контекста. На вопрос «как дела?» от лучшего друга, с которым не виделись 10 лет, и от коллеги, с которым виделись вчера, мы дадим очень разные ответы. Мы говорим штатному копирайтеру: «Напиши пост для сервиса проката N», и он тоже сразу использует контекст. Помнит, какую структуру поста похвалили в прошлый раз. Вспоминает детали, которую требует сервис в каждом посте. Мысленно возвращается к техзаданию и ошибкам прошлых работ для N. Учитывает много других нюансов. Но если мы скажем то же самое копирайтеру со стороны, то он будет гадать, что мы имели в виду. И, конечно, хороший результат уже менее вероятен. Так вот, нейросеть без контекста – это почти всегда тот самый копирайтер со стороны. Исключения составляют подсказки со статичным результатом, не требующие контекста. Наподобие «скажи, какая высота у Эйфелевой башни?». Но стоит нам зайти чуть дальше, и вот уже контекст становится важен. Ответ на промпт «дай мне рецепт плова» вне контекста и в контексте беседы о диете веганов может разительно отличаться. А в сложных подсказках контекст просто необходим. Контекст чат-GPT – тот объем данных, подсказок, их усилителей, ваших ответов и ответов самой модели, которые удерживает модель в рамках одного сеанса разговора. Пока она удерживает контекст, она помнит наши требования и свои ответы. Все это время ИИ – ваш штатный копирайтер. Нет контекста – вы снова общаетесь с копирайтером со стороны. Токен – валюта контекста. Объем удерживаемых данных измеряется в токенах и зависит от конкретной модели. В первых версиях чат-GPT выделяло для одного сеанса всего 1024 токена, или примерно 750 слов. Один токен – это в среднем 0,75 слова. Затем количество возросло до 4000 токенов, до 8000 и выше. На момент написания книги максимальный лимит составляет 32 тысячи токенов. Понятно, что с расширением лимита приходит и увеличение памяти чат-GPT. Модель запоминает больше и способна дольше поддерживать беседу, четко следуя первоначальной инструкции. При общении на языках, отличных от английского, в том числе и русском, нейросеть тратит больше токенов, даже при идентичном объеме запросов и ответов. Это связано и с лексическими особенностями конкретного языка, и с иной вариативностью структуры ответа, и с семантическими особенностями, и с затратами на нюансы перевода.